Глава 29. Дейзи и Кон присели на скамейке в Грин-парке, чтобы перекусить. Было градусов 8 тепла, но солнце светило очень ярко. Дейзи откусила кусочек сэндвича и улыбнулась. «Это, — сказала она, указывая на бутерброд, — просто восхитительно. Ты правда сам приготовил этот сэндвич?» «Угу», — ответил Кон, откусив еще кусок и кивнул. «Тоби помог, но большую часть я сделал сам». «Я потрясена». «А что это за хлеб? Где ты его покупал?» — полюбопытствовала Дейзи. «Тоби испек», — сказал Кон. «Это тот Тоби, который поэт?» «Да. Он каждое утро печет хлеб». «В самом деле? Как мило. А какой он, этот Тоби?» «Задумчиво красивый и загадочный?» — приступила к расспросам Дейзи. Кон рассмеялся. «Нет. На самом деле нет. Он очень большой». «Высокий, большие руки, большие ноги, большой нос и слегка неряшливый. У него огромная копна волос и пышные бакенбарды. Очень застенчивый, но очень умный. Тоби хороший, он мне нравится». «А стихи-то его где-нибудь публиковались?» — осторожно спросила Дейзи. Кон снова рассмеялся. «Ну, если и публиковались, то я об этом ничего не знаю. Во всяком случае, я не думаю, что публиковались. Да и к тому же денег у него точно никогда не было». «А что за стихи он пишет? Ты когда-нибудь читал их?» — спросила Дейзи. «Да», — кивнул Кон. «Да, правда, буквально прошлым вечером». «И что это было за стихотворение? Тебе понравилось?» «Да, понравилось. Заставило меня...» — сказал Кон и запнулся. Он посмотрел на Дейзи и шумно выдохнул. «Заставило меня заплакать». Дейзи ахнула. «Вот это да!» Он посвятил это стихотворение своей матери. Сочинил его в день ее похорон. В нем рассказывается, начал было Кон, но остановился. Он не мог сказать ей, о чем на самом деле говорил о стихотворении Тоби. О том, как сильно он ее любит, и какой потрясающей мамой она была для него. «Я вспомнил о своей бабуле», — наконец сказал Кон, пожал плечами и улыбнулся. Дейзи аккуратно дотронулась до его плеча. «Ты ее очень любил, так ведь?» Кон снова пожал плечами. «Она же меня вырастила. Обычно таких людей очень любишь, правильно? Того, кто тебя вырастил». «В отличие от мамы, ты имеешь в виду?» — уточнила Дейзи. «Да», — подытожил Кон. Мимо них пробежали двое, мужчина и женщина, в одинаковых спортивных костюмах из лайкры. Кон прикончил свой сэндвич и опустил истерзанную бумажную салфетку в полиэтиленовый пакет. Он посмотрел на руки Дейзи. Длинные пальцы, на одном из которых кольцо в форме ромашки, синие вены, пятна от масла на подушечках. Кон вдруг взял ее за руку. Ладонь Дейзи оказалась на удивление теплой. Она сжала его руку и улыбнулась. «Мне очень приятно», — сказала Дейзи, нарушив наступившую тишину, — «что ты из-за меня придумал себе эту эпопею с бутербродами». «Да ладно», — сказал Кон, глядя на ее пальцы. Он улыбнулся. «На самом деле, я бы даже сказал, что мне очень понравилось». «Ты имеешь в виду, что тебе понравилось то, что не надо зависеть от чайника или микроволновки?» — кокетливо спросила Дейзи. «Ну, готовкой я бы, конечно, это не назвал, но было весело. Мне понравилось», — ответил Кон. «Ну тогда», — сказала Дейзи. «Конор Макналти, я предлагаю тебе новое испытание». «Неужели?» «Да». «Как насчет того, чтобы пригласить меня на ужин к себе домой?» — спросила она. «Ужин?» — ошарашенно произнес Кон. «Да, ужин. Закуска, основное блюдо и пудинг. И, конечно, вино». Расшифровала Дейзи, Кон не верил собственным ушам. «Ты что, серьезно?» «Совершенно», — твердо заявила Дейзи. «Но в моем доме столько людей...» Попытался было пойти на попятный Кон. «Ничего страшного, я люблю, когда рядом много людей», — стояла на своем Дейзи. «Да, но они все немного странные», — сказал Кон. «Странные люди мне нравятся даже больше», — улыбнулась она. «И потом, одно дело сварганить бутерброд, а тут-то речь о целом ужине. А вдруг ты отравишься?» — ужаснулся Кон. Дейзи покачала головой. «Не отравлюсь. Я в тебя верю». «Неужели?» — с сомнением в голосе произнес Кон. «Да, определенно. Ты из тех, кому, как мне кажется, удается все», — уверенно ответила Дейзи. Кон покачал головой и рассмеялся. «С чего ты взяла?» «Я не знаю», — сказала она, — «просто мне так кажется. Ты производишь такое впечатление... впечатление крутого и очень способного». «Если так, то почему из тех экзаменов мне удалось сдать только два? И как быть с тем, что я работаю всего лишь помощником в почтовом отделе?» — со смешком произнес Кон. «Но тебе всего 19. Ты был какое-то время бездомным, и твоя бабушка умерла. Ну, подожди немного. Однажды ты будешь сидеть в частном самолете, летящем где-то над Карибами. Но нет, ты будешь не просто пилотом. Этот самолет будет тебе принадлежать. А рядом с тобой будет пить шампанское прекрасная женщина. Вы будете пролетать над вашим домом? Или нет, даже над целым вашим островом? И ты подумаешь, когда-то я жил в Финчли в доме, полном странных людей, и проводил дни, разводя письма от одних сучек к другим, и ты будешь улыбаться, а красивая женщина улыбнется в ответ. И тогда ты вспомнишь, как я тебе все это говорила, ты вспомнишь», — сказала Дейзи. Она схватила его за руку обеими руками и крепко сжала его ладонь. «Дай себе шанс. Ты особенный, Кон, правда особенный. И твоя жизнь сейчас — это только начало». Кон сглотнул. Ему всего лишь 19. Дейзи было только 18, но 2/3 своей жизни она уже прожила. Половину, если ей повезет. «Ведь этой девушкой будешь ты? Девушкой в самолете. Это же будешь ты?» — спросил он. Дейзи улыбнулась, но не ответила.